Параграф 30. Второе. Предметами этой метафизики были, правда, тотальности, которые в себе и для себя принадлежат разуму, мышлению конкретного в себе всеобщего – душа, мир, Бог. Но метафизика взяла их из представления и положила их в основание при применении к ним определения рассудка как данные, готовые субъекты, и только в представлении видела масштаб годности и удовлетворительности предикатов.